Глава 48. Сосед. Ко мне заявился сосед из дома 697 по Вест-91-стрит, только что с работы. Ему сегодня должны были привезти из магазина пакет, но его не оказалось под дверью. В магазине думают, что пакет могли ошибочно доставить на номер 679, то есть ко мне, мол, обычная путаница с цифрами. Морщу лоб и объясняю, что мне ничего не доставляли. Пусть разбирается с магазином. Руки чешутся перерезать ему горло за то, что прервал мое рандеву с Амелией 7303, но вместо этого я, понятно, лишь сочувственно улыбаюсь, извиняется за беспокойство, желает мне доброго дня и хочет услышать подтверждение того, что я разделяю с ним радость по поводу наконец-то законченного ремонта на нашей улице. Ну вот, можно снова отдаться приятным размышлениям. Чем бы мне заняться с моей Амелией 7303? Но, едва заперев входную дверь, я испытываю приступ паники. Только сейчас понял, что забрал у моей пленницы все — телефон, оружие, газовый баллончик, нож, кроме ключа от наручников. Он должен быть у нее в кармане. Чертов сосед сбил меня с толку. Он заплатит мне за это. Я знаю его адрес, но сейчас спешу обратно в кладовую, набегу, доставая из кармана бритву. Скорее, вдруг Амелия 7303 уже освободилась от наручников, дозвонилась до них и рассказывает, где находится. Она хочет лишить меня всего. Ненавижу ее, ненавижу ее, ненавижу ее, ненавижу. Амелии Сакс наконец удалось справиться с паническим чувством. Других положительных результатов за время отсутствия Гордона ей добиться не удалось. Погребенная под горой макулатуры, она делала отчаянные усилия, стараясь подтянуть руки и ноги так, чтобы достать из кармана ключ, но из-за навалившейся тяжести едва могла пошевельнуться. Хотя на время она и избавилась от клаустрофобии, но теперь ее начала донимать другая мука — боль в затекших ногах и от впившегося в спину острого угла газетной связки. Ее надежда на то, что внезапный гость окажется спасителем, не сбылась. Дверь в логово убийцы вновь отворилась, и раздались его шаги. Лежа на полу, Сакс подняла голову, и ее глаза встретились с настороженным взглядом Гордона. Он обошел вокруг бумажной горы и, прищурившись, посмотрел на нетронутые наручники. Его губы расползлись в облегченной улыбке. «Итак, я 5-22». Сакс утвердительно кивнула, гадая, откуда ему известно его условное обозначение, придуманное Раймом, наверное, вытянул под пытками из капитана Меллоя. Эта мысль разозлила ее еще больше. «Большинство чисел представляют собой случайные наборы цифр. А я предпочитаю те, что связаны с реальными событиями. В нашей жизни и так слишком много зависит от случая. Мне нравится число 5-22. Ведь оно означает дату, когда вы начали охоту на меня, не так ли? В этом есть какое-то знамение. Если сдадитесь добровольно, вам это зачтется». «Зачтется?» — Гордон издал презрительный смешок. «Перестаньте вы. Что мне толку от этого вашего зачтется? За умышленное убийство меня так или иначе не выпустят на свободу до конца моих дней». Гордон отлучился, но через секунду вернулся с большим куском толстой, как брезент, непромокаемой пленки и расстелил его на полу перед Сакс. Она с бьющимся сердцем уставилась на коричневый от засохшей крови пластик. «Боится запачкать свою коллекцию», — догадалась Сакс, вспомнив описание барахольщиков со слов Терри Добинса. Гордон установил диктофон на ближайшую стопку газет, небольшую, фута три высотой. На самом верху лежала вчерашняя «Нью-Йорк Таймс». В левом верхнем углу стоял выведенный аккуратным почерком порядковый номер 3529. Сакс не знала, что у него на уме, но поняла, будет больно. Она приготовилась отбиваться ногами, коленями, зубами. Будет очень больно. Подпусти его поближе. Притворись уязвимой, беспомощной. «Ой, больно, у меня ноги совсем онемели. Помоги мне выпрямить них». «Ну нет, ты только говоришь, что ноги онемели. А стоит мне подойти, постараешься мне горло вырвать». «Именно так». «Нет, прошу вас». «Амелия 7303. Неужели ты думаешь, я не навел о тебе справки? В тот же день, когда ты и Рон 4285 явились в ССД, я вошел в ячейки и прочитал ваше досье. Твой послужной список весьма показательный. Любят тебя, кстати, в вашем управлении, но и боятся тоже. Очень уж ты независимая, шальная пуля». «Быстро ездишь, хорошо стреляешь, отличный криминалист, и, тем не менее, каким-то образом умудрилась сменить 5 оперативных групп за последние 2 года. Короче, было бы глупо с моей стороны не ожидать от тебя самого худшего и приближаться, не приняв мер предосторожности. А, детектив? Сакс почти не слушала его болтовни, мысленно повторяя: «Ну же, подойди поближе». «Ну, давай же». Гордон отошел в сторонку и вернулся, держа в руке тейзер, пистолет-электрошокер. «О, нет, только не это». «Ну, понятно, он ведь охранник. Ему положен целый арсенал всякого оружия. С такого расстояния наверняка не промахнется». Гордон опустил флажок предохранителя и начал приближаться к Сакс, но, сделав несколько шагов, настороженно поднял голову. Сакс тоже услышала какой-то звук, будто воду выплеснули. «Нет». Это звон осыпающихся осколков стекла. Вроде бы где-то окно разбили. Гордон нахмурился и подошел к выходу в кладовку-прихожую, но внезапно отлетел назад под ударом, обрушившимся на дверь, с треском сорвавшейся с петель. Следом в комнату метнулся человек с длинной монтировкой в руках, озираясь и слепо моргая глазами в темноте. Падая, Гордон сильно ушибся и выронил тейзер. Он с трудом поднялся на колени, морщась от боли и силясь восстановить дыхание. Но едва он потянулся за оружием, незнакомец замахнулся монтировкой и со всей силы ударил его по руке. Послышался треск ломающейся кости и сразу же душераздирающий вопль барахольщика. «Не надо, не надо!» — орал он, щуря слезящиеся глаза, в попытке разглядеть своего обидчика. Мужчина закричал в ответ: «А ты, ублюдок, не очень-то похож на Бога!» Это был доктор Роберт Джоргенсен, жертва совершенных под его именем мошеннических махинаций, с которым Сакс встречалась в меблированных комнатах. Держа монтировку обеими руками, он с размаху обрушил ее на Гордона, попав по шее и плечу. Тот опять грохнулся на пол, на этот раз ничком, стукнувшись лбом, завалившись на бок. Глаза у него закатились, тело обмякло и осталось лежать совершенно неподвижно. Сакс в изумлении наблюдал за происходящим. «Кто он такой? Он Бог, а я Иов». «Вам помощь нужна?» — спросил Джоргенсен, направляясь к Сакс. «Сбросьте с меня эту макулатуру. А потом снимите с меня наручники и наденьте на него. Торопитесь, ключ у меня в кармане». Джоргенсен опустился на колени и принялся спихивать с нее газетную гору. «Каким ветром вас сюда занесло?» — спросила Сакс. Тот посмотрел на нее теми же выпученными глазами, как и во время их встречи в дешевой гостиничке в Верхнем Эстсайде. «Я следовал за вами с того дня, когда вы пришли ко мне. Жил на улице. Но я знал, что вы приведете меня к нему». Кивок в сторону Гордона, который по-прежнему лежал на полу. Джоргенсен с кряхтением отбрасывал в сторону охапки газет. «Так это вы постоянно маячили у меня за спиной?» — прозрела Сакс. «На кладбище и на грузовой рампе в Вестсайде?» «Ну да. Сегодня я следовал за вами от склада до вашего дома, потом до полицейского участка и того серого офисного здания в Мидтауне, а дальше сюда. Видел, как вы вошли в ту улочку, а после долго не возвращались. Понял, что-то случилось, позвонил в дверь, и он открыл. Я прикинулся соседом, разыскивающим недоставленную покупку, а сам заглядываю внутрь, но вас не вижу. Я вроде бы повернулся уходить, но задержался и в окно успел заметить, как он достал из кармана бритву и исчез за дверью в гостиной». «Как же он не узнал вас?» Джоргенсен с трескучим смехом подергал себя за бороду. «Полагаю, ублюдок видел мое лицо только на фотоснимке для водительской лицензии, сделанном в то время, когда я еще беспокоился о своей внешности, регулярно брился и мог позволить себе приличную стрижку. Черт, да чего ж тяжелые!» «Скорей!» — Джоргенсен продолжал. «Вы вселили в меня надежду на то, что его все-таки можно разыскать. Мне хотелось первым подержаться за подлеца, пока вы его не арестуете. Вы должны предоставить мне эту возможность. Хочу, чтобы он испытал те же мучения, каким подверг меня». Сакс почувствовала, как в ногах возобновляется кровообращение. Она бросила взгляд на лежащего Гордона. «Вы уже можете достать ключ из брючного кармана?» «Нет, пока, надо еще поработать». На пол полетели новые охапки газет. Перед глазами Сакс мелькнул заголовок: «Ущерб от погромов во время отключения электричества оценивается в миллионы». И другой: «Отсутствие прогресса в урегулировании кризиса заложников. Тегеран, никаких сделок». Наконец Сакс сумела самостоятельно выбраться из-под оползни газетной массы. Она неуклюже приподнялась, насколько позволяли наручники, на подкашивающихся ногах, прислонилась к устоявшему штабелю газет и обернулась к Джоргенсену. «Доставайте же скорее ключ от наручников!» Джоргенсен сунул руку ей в карман, нащупал ключ и наклонился у нее за спиной. Негромко щелкнул первый наручник, и Сакс сумела полностью распрямиться. Она обернулась, чтобы забрать у Джоргенсена ключ. «Скорее, нам еще!» Оглушительно грохнул выстрел. И Сакс ощутила теплый дождь одновременно на лице и на руках. Когда пуля, выстреленная Питером Гордоном из ее табельного пистолета, пронзила Джоргенсена в спину, брызнув фонтаном крови и ошметков плоти. Он вскрикнул, всей тяжестью упал на Сакс, повалив ее навзничь, и тем самым спас от второй пули, просвистевшей мимо и ударившей в стену в паре дюймов от ее плеча.